Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжается праздник Преображения Господня. И сегодня у нас память новых мучеников и исповедников российских. Преподобно мучеников белогорских Варлаама, Сергия, Илии, Вячеслава, Иосафа, Иоанна, Антония, Михея, Виссариона, Матфея, Ефимия, Варнавы, Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Ефимия, Маркела, Иоанна, Иакова, Петра, Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия и Алексия, принявших страдания за Господа в 1918 году в Белогорском монастыре, в Свято-Николаевском Белогорском монастыре, это на Урале, около Перми, есть Белая гора, и ныне восстанавливается монастырь там. Называлось всегда это место Русский Афон, тоже гора Преображения. И наименование этот монастырь, Свято-Николаевский, получил в память святого царя-мученика еще до революции, в связи с чудесным избавлением наследника в Японии от смертельной опасности. И промыслом Божиим подвиг монахов этого монастыря соединился, раскрылся потом в единстве с подвигом всех новых мучеников и исповедников российских, сон которых возглавляют царственные мученики. В нашем храме была особая связь с этим монастырем, и мы получили от них мощевик в виде креста, страдания мучеников, крестные страдания. Они, как на иконах изображаются, в руке своей держат крест Христов. Получили мощевик в виде креста, где собраны частицы мощей очень большого множества святых, древних, пророков ветхозаветных, предтечи, апостолов, самых знаменитых святых, 78 святых в этом мощевике. Они были собраны наместником Белогорского монастыря, тем самым, который по милости Божией принял бездыханное и умученное тело великой княгини преподобно-мученицы Елисаветы и сопровождал ее во святую землю, как она и заповедовала. И там он собирал частицы мощей, принял частицы мощей многих святых, собранные веками Церковью Христовой. И так образовался этот мощевик, который был вручен нам. Вот мы каждое воскресенье и в память многих святых великих выносим его. И сегодня еще у нас память новых священномучеников Леонида и Анна, пресвитеров, расстрелянных в 1937 году. И память новой мученицы Евдокии. Ее кончина мученическая была в 1938 году. Среди всех святых Церковь всегда прославляет прежде всего мучеников, потому что они приняли крест Христов так, как изображаются они на иконах, с крестом в руке. Святость всегда заключается в том, чтобы мы приняли крест Христов. А у мучеников это явлено с такой очевидностью, с такой полнотою, что мы в своих молитвах обращаемся прежде всего к их заступничеству. На горе Преображения, когда Моисей и Илия говорят с Господом об исходе, который он должен совершить в Иерусалиме, то есть о крестной смерти его, Петр говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну Моисею, одну Илии, одну тебе, не зная, что говорит». Это было второе искушение Петра. Первое было, когда он услышал от Господа о предстоящих ему крестных страданиях, и сказал: «Да не будет этого с тобою, милосердный Господи». Третье искушение будет, когда он в час креста Христова трижды отречется от Христа. Все три искушения связаны с отвержением креста. Хотя мы тоже, каждый в своей мере, любим Господа и знаем Его благодать, но принять крест Христов, совершенную любовь Божию человеческую, мы можем только воскресением Христовым, Духом Святым. В отличие от апостола Петра, который был борим этими искушениями до воскресения, до Пятидесятницы, мы часто побеждаемся унынием, заключающим в себе всю тьму греховную, зная о победе Божией. И потому Святая Церковь снова и снова в лице мучеников, в лице всех святых напоминает нам о полноте славы преображения, исходящей от креста Христова. И это особенно необходимо нам в сегодняшнем растленном богоотступническом мире. Преображение Господне открывает славу креста Христова и Его воскресения, но также и последнего торжества Христова. Тот, кого люди распяли на кресте, явится однажды, как Господь всяческих. Над всеми людьми Бог наш. Конец мира, лежащего во зле, несомненен. И этот конец будет всеобщее Царство Христово. И праздник Преображения напоминает нам, что вся история человечества направлена туда, где сияет свет Фаворский. Пусть иногда кажется, что она все более погружается в дикий, бессмысленный хаос, что все в мире только летопись грехов и человеческого безумия. Но мы знаем, что она устремлена ко второму пришествию Христову. И Господь придет с потрясающей внезапностью, в сиянии благодати для тех, кто верен Ему, и для тех, кто не хочет знать ничего, кроме жизни мира сего. Пусть какой угодно мрак, Бог не оставил этот мир. Как бы ни было велико зло в этом мире, здесь место, где замысел Божий исполняется, и даже самые все глубже разверзающиеся бездны зла не должны приводить нас в отчаяние. Даже полное крушение всех нравственных норм, очевидный для всех совершенный распад мира, то, что будет предшествовать славе второго пришествия Христова. Это не есть преддверие разрушения жизни, а возрождение ее, преддверие возрождения ее в преображении. Не существует никогда безнадежных ситуаций для Господа и для тех, кто с Ним. Страшное значение земной жизни не в скорбях и испытаниях, которые порой могут казаться непереносимыми, а в том, что земная наша жизнь от того, как мы ее проживем, определяет вечность. Если человек исполняет свой христианский долг, как бы он ни был прост, день, когда Христос придет, будет радостью для него. День Господень, день страшного суда и всеобщего воскресения, день преображения всегда присутствует среди ночи мира сего. Этим жить, это видеть, противостоять злу и видеть, как наполняется жизнь светом Христовым, значит быть со Христом в Церкви Его. Жизнь исходит от Бога и возвращается к Нему. В центре жизни Христос и Его преображение – явление пасхальной славы, которую Он хочет разделить с нами вовеки. Аминь.